Глава 40. Нелли действительно не вымолвила ни слова, ибо онемела от удивления, узнав Лидию Гамаюнову. По чести сказать, за всеми последними дорожными событиями она вовсе забыла о девушке. Стыдно! Лидия-то не забыла о Нелли, если пустилась за ней в путь, чтобы предупредить об опасности. Но отчего опасность грозит не самой Нелли, а Параше, Филиппу, отцу Модесту? Но Лидия едва ли скажет напрасно. Она ведь давно следит за Венедиктовым. Покуда мысли эти беспорядочно скакали в голове Нелли, она стояла, не отрывая глаз от мозаик. Стук копыт отдалился. Нелли, словно наскучив картинками, оторвалась от мозаик и огляделась по сторонам. Гнедая лошадь сворачивала с площади на улицу. Небрежную походкою, пиная ногою подвернувшийся камушек, Нелли пустилась следом. Дважды изогнулась, словно река, улица, покуда лошадь Лидии не остановилась перед старинным домом изрядной высоты. Сказать, в два этажа он был, либо в три, здесь, в Новгороде, Нелли так и тянула, впрочем, за язык говорить, не в два этажа, а в два жилья. Очень уж здесь было древним, русским все. Не представлялось возможности ввиду слепого почти фасада. Два окошка в ладошку украшали могучую дубовую дверь, кое вело каменное высокое крыльцо. Круглое окошко побольше зияло под самым верхом между обоими скатами крыши, что повернута была не на улицу, а шла с торцов в укрытый высоким забором двор. Сами же торцы были куда длиннее фасада. Казалось, все было устроено в этом каменном доме таким образом, чтобы сделать его неприступным, как крепость посреди города. Больше всего удивила Нелли вторая дверь на фасаде, расположенная над первой. Вдобавок была она больше и двустворчатая, настоящие ворота. Вот только зачем нужны ворота, которым можно подъехать только по воздуху? Над непонятными воротами торчала вмурованная в кладку чугунная палка с крюком. Лидия, не слезая, стукнула хлыстиком в маленькое окошко, на стук выбежал парень, которому она небрежно кинула повод, сама же поднялась по ступеням и вошла. Нелли, у коей не было оснований нарушать данное предостережение, помедлила, разглядывая диковинный дом. Вот оно, пожалуй, что! Это ведь и вправду крепость, только крепость купца, возведенная в те времена, когда вражеские полчища могли хлынуть на городские улицы. Здесь можно высидеть осаду и даже сохранить ценный товар. Верно, таких домов в Новгороде сохранился не один. Что же касается воздушных ворот, то все ясно и тут. Верно, самые ценные товары хранились в ту пору не на первом этаже. Через крюк поднимались они по веревке вверх с подвод, также сгружались вниз. Нелли взбежала по ступеням. Дверь оказалась приоткрыта. Наконец-то! Лидия схватила Нелли за руку в прохладном полумраке. Прохладны были и ее персты. Несколько дверей выходило с обеих сторон в пустой каменный коридор. Не по-жилому пахло кожами и скипидаром. В счастливый час затеяли вы свой променад, мой мальчик. Лидия пылко обняла Нелли. Чуть позже, и было бы куда хуже. — Не томите, я знаю, что по пустяку не бросились бы вы в дорогу, — воскликнула Нелли. — Что приключилось? — Жилье купца Микинина, где сейчас ваши друзья, со всех сторон окружено. Надо ли объяснять, кем? — Не станем трусить! Филипп — лучший фехтовальщик на свете, да и отец Модест тоже очень хороший, а сыновья и работники купца — дюжи и смелые дитя. Вы до сих пор не поняли, что обратно к дому не подойти. Мы не сможем их предостеречь, а эти люди, они нападут в темноте, ночью, после полуночи. Они всегда нападают в темноте, они ловки и бесшумны. Нелли почувствовала, что кровь отливает от лица. Выход есть, но без вас мне не справиться. Он здесь, в этом старинном доме. Вернее сказать, это не выход, а ход подземный. Подземный ход? Там, где палаты Микинина. Раньше был голый берег. У меня есть старая карта. Это был выход из города. Лидия была в сильном волнении, грудь ее вздымалась. Мы проберемся к ним раньше, чем те нападут. Вот тогда неизвестно, кто кого возьмет врасплох. Только он обвалился частями. Там глыбы камня, вода. Но вы же мужчина, хоть и маленький, вы не устрашитесь. С одним, по крайности, утверждением Лидии можно было поспорить. А ведь второе вытекало из него. Лазить под землю Нелли не любила даже в Сабурове, когда играла в парке с Катей Парашей. Скажу по совести. Лидия печально улыбнулась. Мне будет не страшно с вами, а одной пришлось бы жутковато. Я ведь всего-навсего слабая женщина. В конце концов, Лидия не виновата, что Нелли притворяется романом. Назвался груздем — полезай в кузов. Настоящий роман вправду бы в 12 лет явился бы опорой для беззащитной девушки. Да и чьи друзья в опасности, в конце-то концов? Я не боюсь. Не станем терять времени. Дом этот построен очень давно, — объясняла Лидия, увлекая Нелли по лестнице вниз. Тогда подземные ходы в городах были самым обыкновенным делом ввиду частых военных напастей. Но какая великая удача, что сей проход выводит прямиком в нужное нам место. Но как вам удалось это узнать? Долгий рассказ, мой юный друг. Я ведь очень мало успела вам поведать тогда, но сбережем остальное до свободного от волнений часа. Они стояли в подвале, огромном, но низком настолько, что даже Нелли сумела провести ладонью по холодному пористому камню потолка. Лидии же приходилось нагибать голову, чтобы не повредить куафюру. Продолговатые оконные щели у потолка бросали вниз рассеянные лучи предвечернего света. Вытащив огниво, Лидия высекла огонь и зажгла длинную восковую свечу. Потолок подпирали 4 квадратные колонны, сложенные из тесанных глыб. Приблизясь к самой дальней, Лидия зашла за нее и поманила свободной от свечи рукою Нелли. Задняя стена колонны ничем не отличалась от прочих, однако нижняя ее плита, высотою почти в рост Нелли, легко поддалась нажатию тонкой девичьей ладони. Да она пустая внутри. Это и есть подземелье.